Не желая огорчать больного, моряк коротко пояснил ему, что Айртон вернулся в гранитный дворец, который они с Набом должны защищать в случае нападения пиратов. «Вот проклятые пираты», — добавил он, — «с такими джентльменами церемониться нечего. А мистер Смит еще хотел воздействовать на их чувства. Нет, на них можно воздействовать только с помощью пуль крупного калибра». «А они еще здесь не показывались?» — спросил Герберт. «Нет, сынок», — ответил моряк, — «но мы их отыщем, не бойся. А когда ты выздоровеешь, посмотрим, осмелятся ли эти трусы, стреляющие из-за угла, встретиться с нами лицом к лицу». «Но я еще очень слаб, мой бедный Пенкроф». «Ерунда. Сила постепенно восстановится. Подумаешь, пуля пробила грудь. Да это сущие пустяки. Я еще не такие раны получал, и, как видишь, жив, здоров». Дело явно шло на поправку, и если болезнь обойдется без осложнений, можно считать, что опасность миновала. Но в каком поистине ужасном положении очутились бы колонисты, если бы, скажем, пуля застряла в кости или пришлось бы ампутировать Герберту руку или ногу? «Нет», — признавался Гедеон Спилет, — «я не раз с содроганием думал, что бы мы стали делать в таком случае. И если бы все же пришлось, вы бы не колебались?» — как-то спросил его в упор инженер. «Нет, не колебался бы», — ответил Гедеон Спилет. «Но, благодарение Богу, нас миновало это испытание». На этот раз, как и в ряде других случаев, поселенцы призвали на помощь здравый смысл, который часто вызволял их из затруднительного положения. И снова, благодаря своим знаниям, они одержали новую победу. Но вдруг наступит такая минута, когда все их знания и вся их логика будут бессильны, ведь они одни на этом острове. А в обществе один человек дополняет другого. Люди не могут обходиться друг без друга. Сайрес Смит прекрасно знал это и подчас с тревогой думал о том, что могут возникнуть такие обстоятельства, против которых колонисты окажутся бессильны. Ему казалось даже, что его товарищи, да и он сам, жившие до сего дня так счастливо, вступили в роковую полосу. В течение 2,5 лет, с того самого дня, как им удалось вырваться из Ричмонда, все шло удачно, все складывалось так хорошо. Недра острова были богаты металлами и минералами, леса и равнины полезными растениями и животными, и если природа неизменно предлагала им свои дары, то люди, благодаря знаниям и труду, умели пользоваться ее щедростью. Материальное благополучие колонии не оставляло желать ничего лучшего. К тому же какая-то непонятная сила в тяжелые минуты приходила им на помощь. Но не могло же все это длиться вечно. Словом, Сайрес Смит смутно чувствовал, что удача отвернулась от них. И в самом деле в водах, омывающих остров, появился разбойничий брик, и пусть пираты погибли по помощи некоего таинственного вмешательства, 6 из них все же спаслись от катастрофы. Мало того, они высадились на берег, и 5 оставшиеся в живых практически неуловимы. Айртон, без сомнения, пал от руки этих негодяев, вооруженных до зубов, и испробовавших на несчастном меткость своих карабинов. Герберта настигла вражеская пуля. Еле удалось вырвать его из когтей смерти. И не обрушит ли судьба на поселенцев новые беспощадные удары? Вот какие мысли волновали Сайреса Смита. Вот о чем он не раз говорил с журналистом. И обоим подчас казалось, что они лишились необъяснимого, но могущественного покровительства. Может быть, этот таинственный человек, в существовании которого они не могли более сомневаться, покинул остров? Или, может быть, его тоже сразила разбойничья пуля? Все эти вопросы оставались без ответа. Но было бы неверно думать, что Сайрес Смит и Гедеон Спилет, нередко беседовавшие на эту тему, отчаялись и сложили руки. Не такие они были люди. Они смело шли навстречу любым испытаниям. Они старались найти из всякого положения наиболее разумный выход. Они во всеоружии ждали любой неожиданности, которую судьбе заблагорассудится им поднести. Они уверенно смотрели в лицо будущего, и если вновь суждено было обрушиться на них бедствию, они встретили бы его как мужественные борцы.